Обычно мне требуется немало времени, чтобы уснуть, но этим вечером в объятиях Дамиана я погрузилась в сон очень быстро. А ночью меня разбудил крик. Громкий, отчаянный. Я резко села на постели, с шумом втягивая в легкий воздух, и, проморгавшись, поняла, что кричал Дамиан, что он уже проснулся и успел встать с кровати. Он прошел в угол спальни, туда, где на широкой, низко висящей полке стоял кувшин с водой и таз. Взял кувшин и вылил воду прямо себе на голову. Потом со стуком распахнул окно и высунулся наружу, подставляя лицо ночному ветру. «Дамиан?» Он не ответил, а я встала с постели. Одежды на мне не было, как, впрочем, и на Дамиане, но в этот момент стеснение оказалось совершенно неактуальным. Не обуваясь, я подошла к нему и мягко положила руки на плечи. И тут же почувствовала, как сильно напряжены его мышцы и как тяжело он дышит. Первые пару секунд Дамиан совершенно не реагировал на мое приближение. Потом положил руку на мою ладонь и крепко сжал. Настолько крепко, что мне стало больно, но я никак этого не показала. «Тебе приснился кошмар, да?» – негромко спросила я. Он медленно отвернулся от окна и попытался сфокусировать на мне блуждающий взгляд. Взгляд был тяжелым, затравленным, отчаянным, таким же, как недавний крик. «Да», – хрипло сказал Дамиан. Он быстрым шагом прошел по комнате из стороны в сторону, крепко сцепив руки. Его дыхание по-прежнему было тяжелым. «Прости», — сказал он, останавливаясь напротив меня. «Я не должен был оставлять тебя здесь ночевать. Просто не захотел тебя отпускать. И был неправ. Мы сейчас позовем горничную, она проводит тебя в твои покои, и впредь ты будешь спать там, чтобы я тебя не тревожил». «Отлично», — с притворной улыбкой протянула я. «Просто чудесно. То есть ты на мне женишься? Лазаешь за мной в горы, спасаешь от всяких вампиров, вдобавок заваливаешь ваннами и шоколадом, но держишь на расстоянии вытянутой руки, чтобы, не приведи боги, я лишний раз не проснулась ночью?» По нахмуренному взгляду Дамиана я увидела, что он не вполне понял причину моего недовольства. Подошла к нему, взяла за руку и, взглянув в глаза, объяснила: «Не надо опекать меня, ограждая от твоей жизни. Я поклялась служить тебе опорой и окружить заботой, если ты не забыл. Не делай из меня клятвопреступницу». Он рассеянно погладил меня по щеке, потом отвернулся и снова прошелся по комнате. Я увидела, что он не успел еще успокоиться после плохого сна и, будучи на взводе, выплескивает избытки нервозности в движении. «Дамиан», — позвала я. Он снова остановился и вопросительно на меня посмотрел. «Ты можешь просто мне рассказать?» Дамиан молчал, будто в растерянности. Посмотрел на стул, но мотнул головой и опять отошел к окну. Видимо, почувствовал, что все еще не способен спокойно сидеть на одном месте. Я думаю, в любом другом состоянии он ничего бы не стал мне рассказывать, отшутился бы и не стал травмировать девочку страшными историями. Но сейчас, когда он был более уязвим, когда кошмар продолжал впиваться ему в горло, он оказался готов раскрыться. «Я служил тогда в Анселоне». Дамиан начал говорить, стоя ко мне спиной и подставляя лицо ветру, и повернулся ко мне лишь после нескольких первых фраз. «Я много раз ходил на территорию врага и добывал сведения. Иногда они играли решающую роль в выборе нашей последующей стратегии. Учитывая род моей службы, я не командовал войсками, но звание у меня было высокое, и я получал доступ к сверхсекретной информации». По лицу Дамиана потекла капля воды. Он вытер ее и откинул со лба мокрые волосы. «Иногда я ходил один. Иногда нас было двое или трое. У нас была отличная, хорошо сработавшаяся команда. Каждый доверял остальным, как самому себе. Так мне во всяком случае казалось. В тяжелейших условиях Анселоны ни один не волновался за свою спину, зная, что ее прикрывает кто-то из двух других. Черт с ними, с предисловиями. Однажды мы добыли чрезвычайно важную информацию, касавшуюся планов передвижений противника. Исходя из этой информации, был разработан план наших дальнейших действий. Многое стояло на кону, и от соблюдения секретности, от внезапности нападения зависел дальнейший расклад сил на той территории. Поэтому о добытых нами разведданных знали очень немногие. Около 10 человек. Дамиан замолчал и застыл, уставившись в стену. «И эта информация стала известна противнику?» — предположила я. Он вздрогнул, словно я пробудила его ото сна. «Стало. Вместо того, чтобы поймать в ловушку вражеский отряд, мы оказались в ловушке сами. Это имело очень серьезные последствия для дальнейшего хода военных действий. Послужило переломным моментом. Одна не слишком-то большая компания, но так бывает. И это можно было предвидеть. Отсюда такая секретность. И я не успел оглянуться, а меня уже обвинили в государственной измене». «Почему именно тебя?» — спросила я, хмуря брови. «Ты же говорил, что обо всем знало 10 человек». «Почему меня?» Дамиан усмехнулся, но эта усмешка совсем мне не понравилась. Уж лучше бы он заплакал. «Знаешь, я тоже задавался этим вопросом. Долго задавался. Почему меня? И еще где в это время были боги? Неважно». Он нетерпеливо махнул рукой. «По прошествии времени все прояснилось. С первым вопросом». Снова усмешка. «Не со вторым. Во-первых, большинство из той десятки сидели так высоко, что подобных людей не подозревают по определению. Во-вторых, были улики». «Улики?» — изумилась я. «Улики», — будничным тоном повторил он. «В моей палатке обнаружили кошелек с ланрежскими деньгами». «Который лежал на самом видном месте?» — хмуро спросила я. «Не на самом видном, но запрятан и правда был из рук вон плохо», — кивнул Дамиан. «Но этот нюанс никого не заинтересовал. Меня просто схватили и бросили в тюрьму, не вдаваясь в объяснения и не слушая. Сначала я думал, что это недоразумение, и все вот-вот само прояснится. Потом стало очевидно, что само ничего не сделается. Я пытался говорить, объяснять, доказывать. Без толку. Я кричал, пытался надавить авторитетом, но весь авторитет, весьма немалый, как-то моментально сошел на нет. И выяснилось, что бы я ни говорил и как бы это ни делал, никакой роли не играет. Меня желали слушать лишь в одном случае, если я признаюсь. И допросы вели соответствующим образом». «Тебя пытали?» — полушепотом спросила я. «Все, хватит!» Он ударил кулаком по столу, потом плеснул в кубок вина и выпил залпом. «Остальное тебе знать не обязательно». «Дамиан, пожалуйста». У меня в глазах стояли слезы, и, наверное, мне действительно было бы легче не слушать продолжение, но я хотела знать все. И кроме того, мне казалось, что для него не менее важно рассказать все до конца. Поэтому я подошла к нему, обняла и, прижавшись щекой к его груди, попросила: «Продолжай». Я слышала, как колотится где-то там, под кожей его сердце, гораздо быстрее, чем положено. Дамиан ответил на мое объятие, обхватив руками мою спину. «Как, по-твоему, поступают с теми, кто обвиняется в государственной измене и не признает свою вину?» Он выпустил меня из объятий, окинул взглядом комнату и все-таки опустился на стул. Я встала у него за спиной и положила руки на плечи. «Подвешивают на дыбе и ждут, пока он сам подпишет себе смертный приговор. И только вопросы продолжают задавать. Одни и те же. Равнодушно и монотонно». Он резко тряхнул головой. Я, вместо того, чтобы отвести руки, сильнее сжала пальцы у него на плечах. «Долго это продолжалось?» — тихо спросила я. Дамиан сдержанно улыбнулся. «Недолго. Два раза, где-то по полчаса. Так мне потом сказали. Мне-то казалось, что это длится бесконечно, и боль не пройдет никогда. На самом деле такие допросы не длятся обычно дольше часа». Он с шумом выдохнул воздух. «Ты сознался?» Мне казалось само собой разумеющимся, что ответ будет положительным. Снова улыбка. «Если бы я сознался, Меня бы сейчас здесь не было. Независимо ни от чего. После таких признаний долго не живут. А твои друзья? Те, с кем ты ходил в разведку, они ничего не могли сделать? Дамиан откинул голову назад, взглянул на меня снизу вверх. А ты умеешь задавать правильные вопросы. Они приходили ко мне. В тюрьму. Вдвоем. Разговор не клеился. Они говорили холодно и натужно. Сначала я думал, это от атмосферы, от того, что мы стоим с двух сторон от решетки, а потом понял, что они мне не верят. Один из них, Джастин, хотя бы пытался сделать вид, будто в наших отношениях все как обычно, пусть и не слишком успешно. Он вообще всегда был очень корректен в общении. А вот второй, Нортон, держался и, наконец, со злостью спросил, зачем я это сделал. Я даже не сразу понял. Что это? Ах, да. Продал государственную тайну. Тогда я не смог сдержать себя в руках. Заорал, чтобы они убирались. А когда они ушли, плакал, как ребенок. На дыбе не плакал, а тут... Дамиан зажмурился, скривившись, как от боли. Я поцеловала его в макушку и, обойдя стол сбоку, крепко обняла. Он усадил меня себе на колени. Остановился только тогда, когда понял, что стражник смотрит на меня и ухмыляется. Это возымело правильный эффект. Я понял, что заслужил хороший удар в челюсть. Мужчиной надо оставаться до конца. Тем более, что до конца было недолго. Просто так спустить этого стражнику я не мог. Когда он принес еду, дождался удобного момента и хорошенько приложил его головой о решетку. После этого меня заковали в кандалы. Мне, в общем-то, было уже все равно. К тому моменту я получил письмо. Какое письмо? Расторжение помолвки. Я был помолвлен до этой истории. Свадьба должна была состояться через 2 месяца. Когда невеста узнала, в чем обвиняется жених, поспешила помолвку разорвать. Вот так, пока ты был в тюрьме, когда твоя жизнь висела на волоске, взяла и разорвала помолвку? Переспросила я, не до конца веря собственным словам. Вот так. Дамиан равнодушно повел плечом. Тварь. Я добавила еще пару крепких словечек, которые неоднократно произносились в моем присутствии. Да нет. На мою распущенность Дамиан никак не отреагировал, только на содержание сказанного. Посуди сама. Что такое быть невестой изменника? Это довольно опасный статус. Чревато крупными неприятностями. Так что она, в сущности, правильно поступила. Правильно? Вполне. Логично. И снова равнодушно пожал плечами. К демонам такую логику? Ты не думай. Потом, когда все закончилось, она приходила ко мне. Просила прощения, объясняла, каялась, просила все забыть и начать заново. Но я уже сам послал ее к демонам. Естественно, фыркнула я. Дамиан натужно рассмеялся. Естественно. Вот так просто. Я потом все локти себе искусал, а она говорит «естественно». Но назад все равно ее не принял. А разве можно принять назад того, кто предал? Удивилась я. Будем честны сами с собой. Мне крупно повезло, что тогда он не женился на этой девушке, но я старалась концентрироваться не на этом. Даже если она чего-то боялась... Она же знала, что ты получишь это письмо, сидя в камере. Тогда, когда тебе больше всего на свете была нужна поддержка. Ты же мог сломаться после такого письма. Это стоило бы тебе жизни. Ты получил его до последнего допроса? Да, ты проницательна. Грустно усмехнулся он. Ко второму допросу мне не оставалось ради чего бороться. Даже не знаю, почему я не признал свою вину. Наверное, просто сказалось врожденное упрямство. Впрочем, я был близок к тому, чтобы сказать все то, что они хотели услышать. Если бы они поняли, насколько близок, то непременно меня бы дожали. А твоя мать? Неужели она тоже от тебя отвернулась? Да, понимаю, характер у Камилы не сахарный, но ведь это же все-таки сын. Ну, почему же? Вздохнул он. Не отвернулась. Она как раз всеми силами пыталась помочь. попробовала дать большую взятку, чтобы устроить мне побег. Наверное, она поступила совершенно правильно, как и должна любящая мать. Хотела спасти сына любым способом. Но мне-то тогда было нужно совсем другое. Во всяком случае, так мне казалось. Мне было нужно доказать всему миру, что я не делал того, в чем меня обвиняют. И в этом мне совершенно неожиданно помог твой отец. Мой отец? Я говорил тебе, что пересекся с ним в Анселоне во время его кратковременного визита. Так уж случилось, что в его распоряжении оказалось доказательство моей невиновности. Можно сказать, алиби. Так вот, узнав обо всем, он специально вернулся в Анселону, чтобы выступить в качестве свидетеля. Его показания оказались решающими. Меня оправдали. Прости. Дамиан знаком показал, что хочет подняться. Я встала с его колен. Он подошел к столу и снова плеснул себе вина. «На этом все закончилось?» — спросила я. «Тебя отпустили?» «Меня отпустили», — кивнул он, отхлебнув из кубка. «А закончилось в некотором роде. Я был оправдан, но о продолжении военной службы речи идти не могло. В свете моя репутация тоже была погублена, и я возвратился сюда. В общем, объективно говоря, я довольно легко отделался. Меня не убили». Не успели искалечить и даже не лишили титула. Дамиан с громким стуком поставил кубок на стол. Я подошла и тоже отхлебнула вина. Легко отделался, конечно. Всего лишь потерял друзей, невесту, доброе имя, веру в людей и дело, которому собирался посвятить большую часть своей жизни. Не успели искалечить. Спорный вопрос. Да нет, не спорный. Конечно же, успели. Физически, может, и обошлось, хотя эти периодические драки, люди, которых приходится ставить на место, доказывая с мечом в руках свое право на свободную жизнь, те двое, которые совсем недавно чуть было не оставили его инвалидом, все это отголоски той же истории. Объективно говоря, к демонам такую объективность. А тот, кто был настоящим предателем, его так и не нашли? Дамиан покачал головой. Я хотел разобраться, но находясь в тюрьме, это было нереально. А потом мне было приказано незамедлительно покинуть Анселону. Мой новый статус не позволял провести тщательное расследование. Да и к тому моменту мне уже, признаться, было почти все равно. Мой пыл в анселонских застенках основательно остудили. Он снова остановился возле стола и провел ладонью сквозь пламя свечи. Растревоженный огонек заколыхался, а потом вновь вернулся на свое законное место. Дамиан поднял голову и посмотрел мне прямо в глаза. —